Глава 16. Руку мгновенно обожгло сильной болью. «Ауч! Ты что, из стали отлит?» Попятилась назад, почти сшибая с ног беднягу Котинуса. Виктор невозмутимо наблюдал за всем этим. «С каких пор я стала такой неуклюжей? Блин, ну только не перед ним! Аж дыхание перехватило от... возмущения? Да, точно. Я лишь зла и ни капельки не рада его видеть». «Ишь ты, явился, весь такой красивый, и не скажешь, что его работа — грести лопатой лошадиные лепешки и бегать по лесу в поисках говорящих медведей». «Вы, как всегда, восхитительно милы, Синсера», — ухмыльнулся этот беловолосый хмырь, затем нагло притянул меня к себе. «Ты что себе?» — начала возмущаться, но вдруг он крепко меня обнял. А внутри меня прострелило мощной волной желания. Снова, как тогда, у реки. Тело мгновенно перестало слушаться, размякая в сильных ручищах егеря. Я попыталась его оттолкнуть, но наглец стоял, словно статуя. Очень крепкая, монументальная. «Ты устала?» — прошептал так, чтобы услышала лишь я. «Потеряла много сил». «Хватит!» С яростью продолжала вырываться. «Ты нарушаешь мое интимное пространство, Виктор! Что он себе позволяет вообще?» Мои щеки раскраснелись от накатившего гнева. «Виктор!» — кашлянул Котинус. «На нас по дороге напали». «Я чувствую», — произнес егерь и с недовольной мордой отпустил меня. «Почему сердце не на месте? В его руках я ощущала себя уязвимой, маленькой». «Чудовищно! Тьфу!» «Виктор, значит!» — подал голос мистер Синеглазка. Егерь вперил в него весьма недвусмысленный агрессивный взгляд. Между ними воздух будто искрил. «А в чем дело? Неужто из-за моей скромной персоны? Приятно, черт возьми! Продолжайте, мальчики!» «Сделай что-нибудь!» — старикан ткнул меня под ребро. «Из-за тебя же они сейчас подерутся!» «Ну и пусть», — вздернула подбородок. «Я леди, так что мужчины должны из-за меня бить друг другу морды». «Синсера!» — начал процесс закипания Котинус. «Ну ладно, ладно», — вздохнула. «Ой!» — вскрикнула и схватилась за голову. Оба мужчины тут же забыли о взаимной ненависти и рванули ко мне. Я начала оседать, демонстрируя полную беспомощность. Егерь оказался первым. Как он так быстро успел? И вот снова я в таких же, в смысле, ненавистных объятиях. «Отпусти!» — буркнула, тем не менее, понимая, насколько мне приятно его прикосновение. «Ты же в обморок падала!» — улыбнулся Виктор. Оттолкнув его, я поправила платье, затем фыркнула. «Падала, падала, да не упала!» — расправила плечи, показывая этим свою полную независимость. Глаза егеря мгновенно потемнели. «Оу! Как всегда восхитительно в своей строптивости!» — ухмыльнулся наглец. «Не смей меня трогать!» — гаркнула на всю Ивановскую. «Где там мой дракон? Эй, Валгус, разговор есть!» «Да не ори ты так!» — сморщился Котинус. «Не обращай внимания, Виктор. За пару дней столь склочный характер не исправишь, увы. Ее и не надо исправлять». Он смотрел так, словно любовался мной. И от этого взгляда под платьем становилось жарко, как никогда. Ни один мужчина так на меня не смотрел. Такое чувство, что в его фантазиях мы уже занялись любовью, и не один раз. Вот же свин развратный! Фи! «Где мои покои?» — спросила его. «И вообще, ты что тут делаешь?» «Живу», — произнес, не спуская с меня глаз. «Вот же прилипчивый!» «Нужно забрать вещи будущей королевы и разместить ее в лучшей спальне замка», — произнес егерь нарочито громко. И вдруг вокруг поднялись небольшие ветряные вихри. Они постепенно формировались в полупрозрачное подобие людей. «Ого!» Затем эти во всех смыслах воздушные слуги подлетели к карете и взяли сундуки. «Удобненько!» «Так ты егерь или кто?» Вновь накинулась на беловолосого засранца. «В том числе», — улыбнулся он. «Это как?» «Я управляю замком», — а сумеречный лес является его частью». «Врун!» — насупилась я. «Специально меня обманывал! Что ты еще скрываешь, а?» Виктор ухмыльнулся, игнорируя мой вопрос. Затем дал знак слугам, и они полетели куда-то прямо вдоль аккуратной мощёной дорожки, держа тяжеленные сундуки, словно легкие перышки. «Ну так кто вы?» — ледяным тоном произнес то ли егерь, то ли дворецкий, то ли черти кто еще, обращаясь к Ровину. «Посланник его величества Лузаруса. Как его подданная, Синсера должна быть встречена со всеми почестями. Также я слежу за ее безопасностью», — невозмутимо произнес мистер Синеглазка. «И будешь здесь до свадьбы?» — недобро сверкнул глазами Виктор. «Буду». Голос Ровина стал ниже. «Понятно. Тогда поживешь со слугами. Ах, да, у нас их нет», — воскликнул егерь. «Тогда в конюшне есть пара свободных мест». И снова воздух вокруг начал раскаляться. «Мне опять в обморок падать», но тут вмешался Котинус. «Наша дружба с Лазурным царством может быть под угрозой, Виктор. Ты же понимаешь, лорд Ровин, как посланник его величества, должен быть принят как почетный гость Сумеречного замка». «Ладно, так уж и быть», — почти прорычал Виктор. «Почему он так злится? Неужто ревнует?» Но все мысли вышибло из головы, когда я увидела великолепие Сумеречного замка. Высоченные потолки подпирали массивные колонны, украшенные лепниной в виде драконьих голов. У них это фетиш местный, но красиво — пипец. Именно в этом месте стиль барокко раскрывался во всей своей эпичности. Расписные потолки, шикарная мебель, дорогие ткани, и всюду сновали воздушные слуги. Кто-то вытирал пыль, другие начищали канделябры, третьи натирали пол. Следующая комната, видимо, была гостевой. Уютная мягкая мебель, воздушные шторы, которые буквально искрились чистотой и легкостью. «Нравится?» Виктор вдруг оказался за спиной, а его ручищи легли на мою талию. Я вся задрожала от столь интимного момента. Внутренние барьеры рушились на глазах. Этот мужчина мне безумно нравится, но не позволю ему поймать меня в капкан. Ни за что. Однако дыхание предательски сбивалось, обнажая таящиеся внутри чувства. Возникло огромное желание повернуться и встретиться с наглым взглядом Виктора. Что я и сделала. Наши губы оказались совсем близко, практически соприкасаясь. Руки егеря стали наглее и требовательнее, прижимая меня к своему пылающему телу. Я стремительно теряла контроль, прикрывая глаза и всем естеством желая ощутить вкус его поцелуя. «Прекрати меня лапать!» — прошептала, чувствуя, как мои внутренние стержни нещадно гнутся. «Не могу. Я безумно скучал по тебе», — ответил он томным шепотом. «Почему ты такой горячий? Наши губы все ближе». «Из-за тебя», — прорычал мужчина. «Остановись. Не знаю, кого умоляла душа, меня или настырного блондина. Я вела себя нелогично, распутно и недопустимо. И тем не менее не могла иначе. Хочу. Здесь все твое. Этот замок, слуги и я». Он делал меня такой уязвимой этими словами. Рука наглеца опустилась на мои ягодицы, сжимая ткань платья. «Не трогай!» Но крик так и не сорвался с губ. «Что за реакция, Ирка? Ну уже, сопротивляйся!» Однако я не могла. Мне было слишком хорошо. Внутри рождались новые чувства. Те самые, которые посетили меня в порочном сне. Еще ближе. Сама не заметила, как стала прижиматься к этому несносному, гадкому и... «Поцелуй же меня!» — прошептала, как вдруг... «О, вот вы где!» Громогласный возглас Ровина мгновенно вернул мозги на место. Я силой оттолкнула Виктора, мгновенно вспыхивая со стыда. Щеки горели, будто нас застукали за чем-то непотребным. Но ведь мы даже не поцеловались. Почему я разочарована?» Слегка шлепнула себя ладонями по щекам. «Он же не дракон!» «Никогда так больше не делай!» Зашипела на Виктора, но он лишь хохотнул. «Понравилось?» «Я невеста твоего босса!» Почти выкрикнула. «Что ты творишь?» После этих слов егерь вдруг помрачнел. Ровин и Котинус приблизились к нам. «Моя!» Рык, словно порыв ледяного ветра, заставил поежиться. Мгновенно все за окном потемнело. Вдалеке послышались громовые раскаты. Все слуги тут же испарились. А взгляд Виктора становился все мрачнее с каждой секундой. Я видела, как он злится. «Что происходит?» «Принц!» — выдохнул Котинус. «Он здесь?» «Да», — ответил егерь. Поддавшись внезапной страсти к слуге дракона, я совсем забыла, в чьем доме нахожусь. «Это же неприемлемо! Ох, ясное дело, мой суженый разозлился. Нужно держаться подальше от Виктора. Он из-под лобья глядел на меня, затем отвернулся. Блондинчик тоже это понимает. Не быть нам вместе, во драма!» Полностью взяв себя в руки, я досчитала до трех. «Ну так, меня познакомят с драконом?» Голос почти не дрожал. «Он даст знать, когда будет готов тебя принять», — холодно ответил Виктор. От этого колючего льда в его голосе мне стало неприятно. «Это он ко мне пристает, понимаешь, лишает девичье сердечко покоя. А теперь типа я виновата?» «Да иди ты!» — буркнула, направляясь к выходу. «Показывайте мою опочивальню!» Внезапно вокруг закрутились воздушные вихри. Коснулась одного рукой. Такой мягкий. Прозрачная фигура, чей силуэт был очерчен лишь небольшими мерцающими янтарными штрихами, глубоко поклонилась. И моя магия мгновенно ответила на этот жест растекающимся по телу теплом. «Они признают в тебе хозяйку!» Виктор подошел, но остановился на почтительном расстоянии. «Лазурная защитная магия! Ты поразительна, Синсера!» «Почему мне так трудно контролировать себя в его присутствии?» Я лишь взмахнула ресницами и отвернулась. «Да успокойся же, Рябцева!» «Ты меня бесишь!» — выпалила в сердцах. «Я рад!» — усмехнулся егерь управляющий. «Чё это?» «Значит, я тебе не безразличен, сиротка!» Снова лукавая улыбка. «Блин, остановите землю! Я сойду!» «Еще как безразличен! Просто вылезаешь вечно, как черт из табакерки! Веди меня в спальню!» «Нёс проведет. У меня сейчас дела! И еще, Синсера!» Вдруг его голос стал очень серьезным. «Ночью не выходи из комнаты ни под каким предлогом!» «Нёс? А если я захочу, ну, пипи?» Невинно захлопала ресницами. «Все необходимое есть в спальне. Прошу, сиротка, будь благоразумна». Виктор поклонился и направился к высоченным массивным дверям, а воздушный слуга что-то прошелестел. Как я поняла, нужно следовать за ним. «Ладно, погнали, чего уж». Мы прошли на третий этаж. Там свернули в безумно просторный коридор. Магическое творение остановилось напротив одной из комнат. Войдя внутрь, я остолбенела. Да, спальня в поместье Харши была жалким мотельчиком по сравнению с неописуемой роскошью моих королевских покоев или царских. Хм, надо будет уточнить этот момент. Лира уже была тут как тут. Она вместе с парой воздушных служанок вовсю развешивала мои платья, раскладывала драгоценности. Несмотря на то, что солнце было еще высоко, я чувствовала себя очень уставшей. Так, таблички «Не беспокоить», как я поняла, в этом замке не предусмотрено. «Лира», — сказала девушке, — «я прилягу отдохнуть. Скажи там всем, чтобы не беспокоили, окей?» «Как скажете». Она поклонилась и засеменила к выходу. А я прямо в несвежем платье завалилась на шикарную перину и мгновенно вырубилась. Открыла глаза, когда было уже темно. Упс, продрыхла я, конечно, долго. Окно было открыто, и свежий ветерок слегка теребил воздушный балдахин. Я протерла глаза, как вдруг ощутила сильный холод. Он полз по полу, поднимаясь и сковывая мое тело. Сглотнула, понимая, что меня захлестывает ужас. Животный, липкий, неприятный. В самом углу увидела массивную тень. «Кто это?» Попыталась закричать, но тень мгновенно оказалась прямо передо мной. Я не удержала равновесия и упала на постель, не в силах ни закрыть глаза, ни пошевелиться. Жуткое существо нависло сверху. Ледяные касания раздражали кожу, на которой тут же высыпали мурашки. «Моя!» — прошелестела тень. «Кто это? Помогите!» Но вдруг она отлетела на пару метров, затем зависла у двери. Я закашляла, пытаясь отдышаться. «Чиста!» — шептала эта тварь. «Синсера! Моя невеста!» «Что? Меня как током шарахнули! Так это Валгус?» «Завтра в полночь жду тебя в своей спальне. Не опаздывай!» Прошелестела жуткая тень и просто испарилась. Я поежилась. От страха на глазах выступили слезы. Существо было действительно чудовищным, вызывающим животный страх. «И что оно собирается со мной сделать завтра ночью? Мамочки, я снова хочу домой!»